Александр Дюма. «Белые и синие». Роман. Часть вторая. Перевод с французского Натальи Паниной. Серия «Александр Дюма. Собрание сочинений». Москва. Арт-бизнес-центр. 1995 год. Категория 12+. Аннотация. Роман «Белые и синие», написанный в 1867 году, входит в число книг Александра Дюма, посвященных Великой Французской революции и истории Франции ближайших за ней лет. Большое место в нем отведено теме возвышения бывшего революционера-якобинца генерала Наполеона Бонапарта, годы жизни 1769-1821, великого полководца и реформатора военного искусства, ставшего в 1799-1804 годах диктатором, а в 1804-1814 и 1815 годах императором.